Уже успев натянуть сапоги, он торопливо застегивал китель. «Иван Слегин пропал», — ответил бригадир. «Кашевар, что ли?» — спросил Дункай. «Он самый». «Как, то есть, пропал?» Коньков прошел к столу, указал на табуретку бригадиру. «Да вы садитесь!» — и сам сел. Павел Степанович положил на стол серую кепочку, присел на табурет и стал рассказывать. Его тяжелое дутловатое лицо с вислым носом было серым от бессонницы. «Мы, значит, пообедали после вас, на работу сходили, вернулись в лагерь, а Слегина все нет. Тут Зуев к нам подвернулся, с города ехал. Поговорили то да сё. А где Иван?» — спрашивает Зуев. «Сами ждем. Ушел, говорим, с утра рыбачить, и как сквозь землю провалился». «Да вы что ж сидите, мать вашу перемать!» — заругался Зуев. «Уже сумерки на дворе, искать надо. А вдруг что случилось?» «Пошли искать, сперва на Слюдянку. Всю речку исходили, кричали, шумели, никого. Пошли дальше, на Кривой ручей, это в 2 километрах от Слюдянки. И вот на берегу ручья находим эту кепочку, а рядом свежие следы тигра. Крупный след. Вон, с блюдца будет. Мы опять кричали, шумели, искали везде, и вдоль ручья, и в зарослях. Ни следов, ни Ивана. Собак с нами нет». «Да что собаки? Они не больно берут тигриный след?» Покричали, постреляли в воздух, да и ни с чем и вернулись. «А кто нашел эту кепку?» — спросил Коньков. «Зуев. Ну, а потом и мы подошли, и следы видели, и эту кепочку». «Следы возле кепки?» — спросил Коньков. 2-3 следа на влажной земле. И кепочка между ними. Все видели». «И что же вы думаете? Что с ним произошло?» — допытывался Коньков. «А чего тут думать? Дело ясное. Тигр утащил его. И Зуев это же говорит. Он лесник опытный. Какой-то шалый тигр здесь появился. Да и Колганов говорил про этого тигра. Еще предостерегал нас. Вот такая беда». «Да, вот так история с географией». Коньков взял кепку Слегина, вынул из кармана лупу и стал разглядывать эту загадочную находку. «Какой он был, чернявый или белесый?» «Кто?» — отозвался бригадир. «Ну, кашевар-то ваш». «Рыжий». «Правильно. Кепочку я с собой заберу». Коньков положил кепку в планшетку, потом сказал Дункаю. — «Бензин мне нужен. Сначала на место пропажи съездить, а потом в район». — «Я сам вас отвезу», — сказал бригадир. — «А я вам бензину налью», — отозвался Дункай. — «Вот и спасибо. Тогда в путь». Коньков встал и прошел к вешалке, где на полочке лежала его фуражка. — «Позавтракайте сперва», — пытался задержать его Дункай. — «Дорогой поедим. Айда». Косушка встретил Конькова вопросом от самого порога. — «Ну что, Леонид Семенович, установил, кто проезжал по реке?» Коньков расстегнул планшетку и, шурша газетой, вынул какой-то сверточек. — «Ты чего копаешься?» — спросил Косушка. Коньков развернул, наконец, сверток, положил на стол перед следователем кепку и сказал, указывая на нее. — «Вот». Один только он и мог сказать. Косушка в недоумении встал и посмотрел на Конькова, как на воскресшего покойника. — «Это что за комедия? Чья кепка? Кто этот без вести пропавший? Кашевар из лесной экспедиции. Слегин по фамилии. Помните, как мы чуть не приземлились на их косе?» «Ну?» «Так вот, один человек из этой экспедиции, тот самый кашевар, не спал. Сидел на косе, разделывал рыбу или картошку чистил, хрен его знает. Словом, сидел ночью на косе. Он и видел их, тех самых, которые проезжали по реке. Остальные же рабочие все дрыхли в палатке, и только мотор на реке слыхали, да и то сквозь сон. Куда же девался этот кашевар? Тигр утащил его». «Чего? Ты что, пьяный, что ли?» — «Ну, перестань!» — с досадой поморщился Коньков. — «Выслушай сперва. Ты же приказал мне пошарить как следует. Вот я и шарил. Нагрянул в лагерь этой экспедиции, а кашевара нет. Говорят, ушел с утра на таежную речку рыбачить. Мы ждали-пождали, поискали его, а потом поехали в артель и обещали вернуться утром, когда этот кашевар будет в лагере». И Коньков рассказал всю историю со Слегиным, вплоть до появления бригадира с этой кепочкой. — «Ездил я утром туда. Осмотрел то место, где кепку нашли. Следы тигра отчетливо видны, а сам Слегин исчез бесследно, как дух лесной растворился». «Ничего себе, помог». Косушка сел на диван и задумался. «Только мне этого Слегина еще не хватало». Он с досадой хлопнул рукой по подлокотнику дивана и поднял голову. «Погоди, кто же ходил его искать первым? Днем еще?» «Кончуга, а что?» «А то! Он сам на подозрении. Далеко он ходил?» 2 километра на речку Слюдянку, а кепку нашли в другом месте, у Кривого ручья. Там же и следы тигра оказались. «Тигр, тигр!» — передразнил кого-то Косушка, вставая с дивана, потом остановился перед Коньковым, ткнул его в грудь пальцем и сказал: «Вот этот кончуга и есть твой тигр». «Не может быть!» — уверенно возразил Коньков. «Кончуга отлучался всего на час, неподалеку. Ни крика, ни выстрела. Он же был всего в 2 километрах от нас. Это они умеют. В тайге выросли. Косушка присел за стол, потер растопыренными пальцами свое отечное лицо и высокий с залысинами лоб, словно сонную одурь разгонял, и сказал: «Он же убирал единственного свидетеля, а ты в это время в шалаше дрых. Тут простая логика, тут 2 × 2 — 4. Он тебе и про этого шалого тигра плел с целью, а ты развесил уши. Тигр, тигр!» «Ты хочешь арестовать Кончугу?» — спросил Коньков, настораживаясь. «Да. У меня складывается определенное подозрение. Я вызывал их обоих с Дункаем утром сегодня и допрашивал». «Я их тоже допрашивал, но прямых улик нет. Зато косвенных много. Один этот тигр чего стоит. Понимаешь, голова еловая. Я сегодня допрашивал Кончугу, а он мне ни слова, ни о Слегине, ни об этом тигре». «Ну и что?» «Это в его характере». «Ага. Разведи мне тут еще психологию. Нет, Леонид Семенович, я чикаться не намерен. Они оба у меня вот где». Косушка сжал пальцы и внушительно пристукнул кулаком по столу. «То есть как это?» — спросил, удивляясь, Коньков. «Выходит, они оба виноваты?» «По крайней мере, пусть докажут, что невиновны. Плохо ты их допрашивал. Ты знаешь, сколько они изюбри убили сверх лицензии? 7 штук. Да заодно это председателя сажать надо. У них же конфликт из-за этого с Колгановым. И Кончуга явно темнит. Насчет изюбри я выяснял. Тут злого умысла не было. Вот рыбу губят в нерестилищах. Это другое дело». «Кто?» «Леспромхоз. Вот кого надо привлекать». «Чего-чего? Ты кто такой? Рыбнадзор? Или в самом деле того, рехнулся?» «Я-то в здравом уме. А вот у тебя и в самом деле еловая голова». «Но-но, не забывайся!» «Это я к слову. Твою же поговорку привел». Лукаво усмехнулся Коньков. «Ты был хоть на одном из заломов? Видел сплав? А ведь сейчас нерест начинается. Иди ты со своим сплавом и с нерестом. У нас дело, понял? А ты меня толкаешь башкой в залом. А если там закон нарушается?» «Леонид Семенович, хватит. Не превышай полномочий», — сказал обессиленным голосом Косушка. «Давай о деле. У тебя сложились какие-либо определенные подозрения? И на кого?» «Пока трудно сказать что-то определенное. Много неясных вопросов. Почему у жены Зуева на виске синяк? Почему Инга, племянница Кончуги, намекнула на следы, когда я заговорил о кедах? Да вот пули, выпущенные из ее карабина». Вынул Коньков 2 пули из планшетки и положил на стол. «Из тела Колганова извлекли пулю? Она отправлена на экспертизу. Еще какие странности заметил?» «Странности?» — переспросил с усмешкой Коньков. «Есть еще. Например, вот одна. Почему именно Зуев нашел эту кепку? Свернул к ним побалакать, потом повел всех в тайгу на розыске Слегина, и не кто-либо из рабочих, а сам Зуев и набрел же на эту кепку. Тебе это не кажется странным?» «Во-первых, у Зуева алиби, он в ту ночь был в районе гостиницы за 100 верст. Во-вторых, Зуев лесник, опытный следопыт, потому именно он и нашел эту кепочку, а не кто-нибудь из рабочих». «Опытный следопыт заметил бы и следы иного человека, кроме Слегина, и уж по крайней мере следы борьбы или крови. А Зуев ничего такого не заметил. Странно». «В чем дело? Мы завтра можем съездить туда с опытными экспертами и осмотреть эти следы». «Хе!» — Коньков хмыкнул. «Съездить после того, как 5 обормотов все затоптали там, как носороги. А еще вон тучи повалили. На ночь, гляди, дождь будет. Какие теперь следы?» «А я думаю, что Кончугу надо брать под стражу». «Не промахнуться бы». Коньков почесал затылок и сказал: «Дай мне денька-2. Я еще тут пошарю. А вось и ухвачусь за какой-нибудь кончик». «Ладно». Косушка достал из ящика письменного стола 2 клеенчатые тетради и 3 блокнота и протянул их Конькову. — «Возьми дневники Колганова. Тут есть кое-что. Изучи, тогда легче будет соображать. А я доложу насчет Слегина. Дело дрянь». Коньков застал жену дома. Она пришла из школы, успела пообедать и сидела за столом, готовилась к вечерним занятиям. Мужа встретила и с радостью, и с тревогой, с радостью, что вернулся жив-здоров, и нежданно, обычно звонит загодя, а встревожило ее усталое лицо мужа и весь его удрученный вид. — «Ну, что там, Лень? — спросила она, подходя и обнимая, заглядывая снизу и вопросительно и тревожно. — Скверное дело, малыш. Он погладил ее по коротко стриженной под мальчика черной голове и чмокнул в щеку. — «Жрать хочу, как из ружья». — «Да чего несуразны эти твои охотничьи побосенки? Хочет есть, как из ружья. Глупость!» Она смешливо наморщила свой коротенький носик в мелких конопушках, а потом, поцеловав его крепко в губы, сказала: «Вот как надо жену целовать, а у тебя первым делом еда на уме». Коньков стал раздеваться да умываться, а жена хлопотала вокруг стола, накрывала не то на обед, не то на ужин. Перебрасывались фразами. — «Ты какой-то нынче серый». — «На заре подняли, и весь день на ногах. Где Николашка?» — «Наверное, на речке или в тайгу за орехами ушли». Что тут нового? Все о Колганове говорят. Какая жалость. Тело в цинковом гробу в Ленинград отправили, к родителям. На кого хоть подозрение падает? Пока трудно сказать. Разберемся. Коньков ел вяло, все задумывался, откладывая ложку. — Лень, ты давай поспи. — У меня дневники его, — кивнул Коньков на планшетку. Следователь дал только до утра. — Успеешь, прочтешь. Ночь длинная, так что ложись спать. А я побежала на вторую смену. Коньков с Еленой познакомился лет 10 назад. Она была студенткой Приморского пединститута и приехала к матери на каникулы в Бурлит. А он был в ту пору оперуполномоченным районного отделения милиции. Был он такой тоненький, юный лейтенантик, светловолосый и кудрявый, и стишки сочинял. Она же была бойкой и острой на язык первокурсницы, вернее, переступившей первую ступень математического факультета. Если говорят, что у каждого солдата в ранце побрякивает маршальский жезл, то уж наверняка можно сказать, что в голове каждого первокурсника ворочается мыслишка с замахом по меньшей мере на докторскую диссертацию. А тут всего лишь опер из района милиции. Лена была не то чтобы красавицей, но той сбитой, ладной хохотушкой, которая в пляске и в песнях любую паву за пояс заткнет. И влюбился в нее лейтенант до смертной тоски. Ее черная головка с шапкой коротко стриженных, непродуваемых ветром волос, она даже зимой щеголяла без платка, и эта крепко сбитая фигурка, перехваченная широким черным ремнем в узкой талии, и этот смешливый носик с конопушками, и круглые, озорные, как у бесенка, янтарные глаза, все это мерещилось ему во сне и наяву, преследовало и выматывало душу. Она уехала в институт, а он уволился из милиции и приехал в Приморск с мечтой стать великим поэтом и доказать этой гордячке, что она горько просчиталась, отвергнув его руку и сердце. Впрочем, все тогда стремились либо покорять романтические просторы неизведанных земель, либо штурмовать крутые и скользкие откосы науки. Все рвались ввысь да вглубь. Время было такое. Увы, большого поэта из него не вышло, хотя он и печатался в молодежной газете, числился даже ее внештатным корреспондентом, а по совместительству работал шофером в местном отделении Союза писателей. Но зато он поступил в университет, на заочное отделение юридического факультета, и упорством своим к умственному совершенству, а главное преданностью и неизменной любовью, покорил-таки сердце честолюбивой гордячки. С годами их мечты потускнели. Зато они поняли, что жизнь хороша прежде всего уютом да семейным покоем и добрым делом по душе и по сердцу. Она стала школьным учителем, а он вернулся в милицию. Получили они в Воскресенском целых полдома с огородом и садиком и зажили на славу. Лена вернулась поздно вечером. Николашка уже посапывал в своей кроватке, а хозяин сидел за столом и читал дневники Колганова. Кое-какие выписки делал. — Интересно, Лень, — спросила она с порога, раздеваясь. — Да, — откликнулся он, не отрываясь от работы. — А у нас на вечернем отделении спор сегодня зашел. Ты знаешь, я просто обалдела. Некоторые педагоги люто ненавидят Колганова. — Кто именно? — Зоолог наш, Кузьмин Илья Иванович, говорит, что этот Колганов чуть не сорвал у них отлов певчих птиц, а они же, говорит, за границу идут, по разнарядке. — По чьей разнарядке, ты не спрашивала? Нет, только он говорит, что Колганов не ученый, а бюрократ заскорузлый. Какие-то справки от них требовал. Кто еще ругал его? Колганова-то? Историк, зять Коркина. Он, говорит, бесстыдником был, ходил по дворам и в чугуны заглядывал. Интересно, малыш. Чего что-то интересного? Просто какая-то непонятная злоба. А дочь Коркина, она физику ведет, так прямо в открытую сказала. Моральному растлителю туда и дорога. Подошла к столу, села рядом, заглядывая в дневники, попросила. «Прочти-ка что-нибудь». «Насчет растления?» — усмехнулся Коньков. «Да ну тебя, я серьезно!» «Я еще сам всего не знаю. Чувствуется, что он любил Настю. И роман был...» «Зуевой, что ли?» «Да. Но произошла осечка, пока непонятная мне. А с Ингой что-то не заладилось у него. Вот одна запись». Он раскрыл нужную страницу с закладкой и прочел. «Июль месяц. Опять я в красном. Здесь все мне на память приводит былое, как сказал поэт. Вчера видел Ингу, сидели на берегу реки. Как ей хочется все начать сначала, а мне грустно. Грустно, потому что начала не будет, все пойдет с середины, и конец будет тот же. Кто такая Инга? Врачиха тамошняя. Что-то и про нее трепали, грязная, и во всем опять Колганова винили. В чем тут дело? За что они его так ненавидят? Некоммуникабельность, вот причина всех бед с Колгановым. Какой ты стал образованный, прямо жуть, усмехнулась Елена. — А ты попроще скажи, по-нашенски.